И тут, на берегу, вдруг все прояснилось в душе Дмитра. Чего тревожиться? Чего терзаться? Чего носиться в сумерках со своими мучительными думами и догадками? Самое лучшее — повидать девушку, поговорить с нею, а там все прояснится. И Дмитро быстро направляется к тому месту, где накануне простился с Мартой. Он подходит к высокому забору, окружающему хутор Ворчука, и вдруг слышит приглушенные голоса. Еще несколько шагов, и неподалеку рассыпается девичий смех, но не веселит, а угольями сыплется на парня. Зорким взглядом Дмитро замечает возле Марты мужскую фигуру. Он готов круто повернуть назад, но его уже увидели. Тогда парень небрежной походкой подходит к Марте Игнату Фисюку, едва выдавливает из себя приветствие и шагает мимо, не видя, как за ним, словно подсолнух, поворачивается голова девушки. Небо как-то сразу осело, навалилось на него, а все дневные сомнения и надежды уступили место ноющей боли. Противно стало думать и о себе, и о том вечере накануне, который, казалось, отдалился уже на годы. Думалось, если б можно было вернуть его, вернулось бы и все утраченное. Впрочем, что же он утратил? Вчерашний смех и песню? Как мало этого было вчера? И как много всего этого сегодня? Мысли его словно барахтаются в тенетах, застревают все на том же и все дальше уводят от хутора. Через некоторое время он с удивлением замечает, что стоит возле этого леска, где еще недавно богомольное месиво клокотало и плакало вокруг проходимца святого. Тут Дмитро немного приходит в себя и сворачивает с дороги на затоптанную четвертинку Марьяны. На поле стоят еще искривленные линии крестов, и их распластанные удлиненные тени колышутся в лунном сиянии, как живые. Между тенями изредка пробиваются крохотные кораблики гороха, а в пазушках их парусов мерцают капельки росы. И Дмитро с неожиданной нежностью вспоминает стыдливое и страдальческое лицо молодой женщины. Что она там делает с малышом? Принесли ей аисты хоть кроху счастья или нет? Клочок ее на дело снова вскопан, забаранован граблями. Повсюду видны свежие впадины. Очевидно, тут еще вчера или позавчера стояли кресты. Дмитро налегает плечом на крест с полинялым бумажным святым, и тот кренится на бок. Тогда он руками расшатывает его, вынимает из черного гнезда и несет на обочину дороги. Все какая-нибудь помощь Марьяне. Он долго возится с другим крестом, зато третий и четвертый совсем легко выскакивают из земли. Хоть и святые, а вот в пот вгоняют. Он сбрасывает свитку на землю, расстегивает воротник сорочки и вдруг видит, что между крестами что-то шевелится. Нет, ему верно показалось. Парень могучим плечом нажимает на необтесанный кругляк и снова замечает, что впереди что-то шевельнулось. По спине скатываются колючие зернышки страха. Сжимая кулаки, Дмитро делает шаг вперед, а навстречу ему по кривой дорожке между крестами выходит человек. Кто это? Чего он забрел сюда? Преодолевая страх, Дмитро собирает всю силу в кулаки и вдруг слышит хриплый, удивленный голос. «Дмитро, это ты? Вот никогда бы не подумал!» К нему подходит Митрофан Сазоненко. На его тонкой, подсиненной месяцем коже ворошится весенняя россыпь веснушек. «Не спится?» В глубине его груди похрипывает насмешка. «Не спится», — выжидательно, твердо отвечает Дмитро. «И мне тоже», — вздыхает Сазоненко с грустью, глядя на остатки крестов. Ему и в самом деле не спится. Внезапный конец чуда ошеломил его. То, что так хитро сплелось у него в голове, разлетелось, как серый пепел. А он так уверовал, что сюда и в самом деле потянутся люди с крестами. Сперва по колено в грязи, потом по колено в снегу и, наконец, по колено в крови. Ему и во сне еще звенели и шелестели деньги, падающие в кружки. Ему все еще не верилось, что чудо так бесследно погибло. И вот его даже ночью влечет в эти места, он все надеется, а что если снова потянутся люди к роднику? Но вместо них здесь горит свит, разрушающий остатки его надежд. «Тяжелая, верно, у тебя жизнь, Дмитро?» Сазоненко уже с затаенной злобой смотрит на парня. «А вы заглядывали в нее?» — неприязненно спрашивает тот. «Почему так думаете?» «Почему?» «У каждого человека свой крест, и каждый несет его как может. Гнется, увязает в землю и падает под ним. А ты взялся нести не свой, а многих людей кресты. Стало быть, тяжела твоя ноша. Гляди, не надорвись!» В голосе его уже клокотала угроза. Дмитра взорвало. Этот лавочник каркал ему отходную. Парень смерил ненавидящим взглядом подсиненное веснушчатое лицо Митрофана и, задыхаясь, выплеснул из груди. «Поменьше бы на свете таких святых да божьих, как вы! У всех бы полегчала ноша. Может быть, люди носили бы не кресты, а хлеб с нивок». «Ты понимаешь, что ты говоришь, паршивец?» Сазоненко прикусил краешек губы, и рот его злобно искривился. «Что вы заслужили, то и говорю». Митрофан охотно разодрал бы парня надвое, но он знал силу горицвитовской породы, поэтому только выплюнул со слюной ругательство и резко отвернулся. Вскоре его крепкая, низкозадая фигура зачернела, удаляясь на дороге, а Дмитро хмуро глянул на кучу крестов, которые уже втягивали в себя тени. Глава 17. Когда Дмитро прошел, Гнат недоверчиво посмотрел на Марту. «Чё это он около вас такую пору шляется?» «Догони да спроси», — неохотно отмахнулась Марта от парня, всей душой устремляясь вслед за растворяющейся в сумерках фигурой. Сперва она перепугалась, увидев Дмитра, но ее тут же осенила радостная догадка, что он недаром заглянул на хутор. «О, если бы это было так! Если бы он, наконец, заметил, что она ждет его как праздника. Не будь Гната, она не выдержала бы и бросилась за Дмитром, чтобы хоть словечком задеть, либо навек рассориться, либо показать, как под ним страдает. И откуда на нее такая напасть? Притащился как-то зимой с Варивоном к девчатам на колодку, сидел как сыч, слова не вымолвил, а залез к ней в душу. И после этого случая жить на свете стало тревожнее и лучше. Бывало, так за день намаешься, что ни рук, ни ног не чуешь, и вдруг словно теплом обдаст.